432 июль, 18. В самых необычных, сложных и трудных условиях спокойствие прежде всего. Это залог победы над ними. Образы мыслей, прекрасных и чистых, строят оболочку тонкого тела. Изгоняется из сознания все, могущее его загрязнить. Чистые сердцем Бога узрят. Это формула жизни. Но что узрит смердящее сердце? Свет, свет. Тьма, тьма, тьма. Выбор свободен в сферу любую и ведет мысль.